Глава 13. В июне, сразу после Троицы, у нас было страшное похолодание. Люди ходили в пальто. А у вас в Лондоне было так же? Да, — сказал мистер Стивенс. И у нас похолодало в июне. Ага, так я и думала, — воскликнула миссис Хаггет, как будто ждала несколько недель, чтобы ее догадка подтвердилась. Похоже, везде похолодало. Мои июльские гости сказали, что у них в Сидкопе было то же самое. Да? Да. И, конечно, они очень радовались, что в июне, а не в июле. Да, тут им повезло. Последовала небольшая пауза. Обед кончился. Оставался еще сыр, который только что принесла миссис Хаггет. Мистер Стивенс думал о том, каким прекрасным был бы этот мир, если бы можно было тихонько отвести человека в сторонку и спокойно, но твердо сказать ему, что некоторые вещи, которые он делает, очень досаждают окружающим, хотя сам он этого не осознает. Если бы только он мог отвести миссис Хаггет в сторонку. Если бы только он мог сказать ей: «Миссис Хаггет, у вас есть раздражающая привычка останавливаться в дверях и заводить с нами разговор, когда мы едим. Я знаю, вы думаете, что так надо, что это дружеский жест, но мы-то это терпеть не можем. Нам всем ужасно неудобно, мы любим есть в одиночестве. Достаточно сказать пару слов и улыбнуться. Мы обязательно поболтаем по душам в другой раз, только, пожалуйста, не стойте в дверях». И миссис Хаггет ответила бы: «Слава богу, что вы сказали, мистер Стивенс. Вы не представляете, как мне страшно придумывать темы для дружеской беседы, когда все вы сидите и смотрите на меня. Я должна поддерживать разговор, потому что это правильно. Только я часами придумываю, что сказать, а потом у меня все вылетает из головы, но и уйти я не могу. Дверь словно хватает меня за руку и держит. Я изо всех сил пытаюсь найти какую-нибудь любезную фразу, которая позволит мне выбраться из комнаты, но она так и не приходит на ум». «Да», — сказал мистер Стивенс. «Наверняка так было везде, раз и у них в Сидкопе тоже». «Наверняка». Мистер Стивенс наблюдал за рукой миссис Хаггет, которая медленно скользила вверх-вниз по торцу двери. «Тут у нас благотворительная ярмарка была в прошлом месяце. Жаль, что она уже прошла. А то вы могли бы посмотреть». «Ну да, жаль». «Для больницы. Там были мальчики и девочки, наряженные в зверей. Просто умора». «Жаль, что мы пропустили». Последовавшую за этим тишину нарушил приглушенный звук. То ли щелчок, то ли треск. Эрни надеялся под шумок расстегнуть верхнюю пуговицу брюк. А то от рисового пудинга всегда надувался живот, но выбрал неподходящее время. «Да», — сказала миссис Хаггет в ответ на реплику мистера Стивенса, а не на промах Эрни. «Вам бы непременно понравилось». Был только один способ помочь ей избежать, и мистер Стивенс прибегнул к нему. Он бодро встал из-за стола, хлопнул в ладоши и беззаботно сказал: «Ну что ж, наверняка нас ждет много других развлечений. Пойду-ка я сниму дорожную одежду, а то дышать невозможно». Миссис Хаггет просияла и уронила руку. Ее мучения закончились. Задерживаться в дверях и вести беседы нужно было только в первый день приезда гостей. «Ох, ну разумеется, здесь много развлечений. И к тому же вы прекрасно умеете отдыхать». Она с радостью поняла, что нашла идеальные слова, после которых можно выйти из комнаты, ухватилась за дверь, улыбнулась и исчезла. Дверь закрылась, и мистер Стивенс со вздохом сел и принялся за сыр. Семейство не сердилось на миссис Хаггет, а сочувствовало ей, и когда она сбежала, они скорее радовались облегчению ее положения, чем тому, что теперь могут снова остаться в одиночестве. «Я вот что думаю», — сказал мистер Стивенс. «Давайте спустимся к морю и прогуляемся по берегу прямо сейчас, а потом вернемся и до чая распакуем чемодан и разложим вещи по местам. Тогда нам больше не о чем будет беспокоиться, и чемодан можно будет выбросить из головы». Все согласились. Они почти всегда уважали тот здравый смысл, который лежал в основе планов главы семьи, и сочли прекрасной мысль отправиться на короткую прогулку вдоль моря, а уже потом разобрать вещи. Распаковка чемодана раздражает и в лучшие времена. Но ходить по комнатам со свернутыми носками и нижним бельем, развешивать верхнюю одежду по душным шкафам и раскладывать вещи по ящикам, так и не вдохнув запах моря, глупо. Все равно, что наказывать самих себя. Чувствуешь дьявольское искушение бросить все как есть и день за днем нырять в чемодан, только когда оттуда что-нибудь понадобится. Но тогда он превратится в призрака, который преследует тебя и не дает покоя. Чем дольше его не разбирать, тем больше в нем все перепутывается, и тем труднее найти нужное. Лучшим планом из всех было спуститься к морю, побыть там ровно столько, чтобы покатать его на языке, а потом вернуться и нырнуть в чемодан, чувствуя покалывание соли в ноздрях и рассчитывая на долгую неспешную прогулку вечером. Разбирать вещи можно с удовольствием, если делать это по методу мистера Стивенса. Они гурьбой вышли из гостиной, схватили сумки, лежавшие у вешалки в прихожей, и заторопились переодеваться. Нужно было только поднять крышку чемодана и достать обувь на резиновой подошве, которую специально клали сверху. Проведя всего несколько минут у себя в комнатах, они снова собрались у ворот. И теперь это была совсем не та компания, которая стояла здесь час назад. Если бы не их бледные лица, вы бы ни за что не поняли, что они только что приехали. Мистер Стивенс снял галстук и торжествующе бросил его в комод, расстегнул воротник и сунул булавку для галстука в карман жилета, презрительно зашвырнул шляпу на верхнюю полку шкафа и надел белые туфли на резиновой подошве. Это заняло пару минут, но как все переменилось! Каким подтянутым и молодым он себя почувствовал! Он вполне мог бы подпрыгнуть и стукнуть в воздухе каблуком о каблук. Дик и Мэри сбросили шляпы и надели парусиновые туфли. А Эрни, хоть мать сначала возражала, стащил чулки и теперь с голыми ногами и блестящими глазами сидел и ждал на ступеньках. Только миссис Стивенс осталась в той же одежде, в которой приехала. Она безуспешно пыталась придумать, на что сменить свой наряд, но не сама она, ни остальные члены семьи так и не смогли выбрать, что ей надеть или снять. Однажды она попробовала походить в белых сандалиях. Но от них болели ноги, а без шляпы она чувствовала себя неловко. Мистер Стивенс предложил желтый джемпер, и она хоть и сочла это хорошей идеей, но, похоже, так и не подумала его достать. Когда все семейство двинулось по Сент-Мэтьюс-Роуд, она все еще прижимала правую руку к себе. Никак не могла привыкнуть, что у нее больше нет термоса. Наверное, в жилах Стивенсов текло несколько капель моряцкой крови. Крови какого-нибудь старого торговца-авантюриста, который знал, что море — это свобода и могущество, и любил его исполинскую силу, нежность и свежесть. Когда его далекие потомки держались за парапет набережной, именно эта закаленная штормами старая кровь лишала их дара речи и заставляла горло сжиматься. Мистер Стивенс и его дети любили море в каком бы расположении духа оно ни было. Они любили его, когда оно что-то тихо бормотало во сне во время отлива, когда просыпалось и с плеском накатывало на берег, когда тихими вечерами поднималась, лениво захлестывая гальку. Но больше всего море нравилось им таким, каким оно было сегодня, когда оно с диким ревом огибало волнорезы, рокотало и вздыхало в расщелинах под пирсом, разбивалось о стену набережной и осыпало их брызгами. В каждом из тысячи его голосов были разные ноты. Каждый звук был полон неистовой свободы. Волна за волной ударялись о бетонную стену и откатывались назад со стоном боли, как будто их хватало и тянуло вниз огромное морское чудовище. Бесчисленные мелкие камешки лежали неподвижно, цепенея, когда на них обрушивалась новая волна, а потом оживали и, как безумные, бросались за ней в погоню с шумом, похожим на крики огромной далекой толпы. Время от времени Стивенсы отворачивались от ветра и набирали полные легкие воздуха. Ветер пронизывал их насквозь, гладил и холодил кожу под одеждой. Они долго стояли молча, и с каждой рассыпающейся волной неотвязные тени бухгалтерских расчетов, застывшие в глазах мистера Стивенса, становились все бледнее и бледнее. Пару раз он закрывал глаза, чтобы те отдохнули в прохладе под веками. Холод пробирался и в нос, и в горло, но самому ему, как ни странно, было тепло. Наконец они отошли от парапета и двинулись друг за другом, растянувшись по набережной и не сводя глаз с воды. Молчание нарушил Дик. Они прошли уже несколько ярдов, когда он остановился и осмотрелся. «Где мама?» — спросил он, и они вдруг осознали, что миссис Стивенс с ними нет. Она совершенно точно переходила дорогу и направлялась к набережной, и они помнили, что она была с ними, когда они подошли к парапету, чтобы посмотреть на море. Но теперь она пропала, и они с тревогой оглядывались по сторонам. Люди проходили мимо, туда-сюда, толпа размеренно текла, сгибаясь от ветра, но миссис Стивенс исчезла, словно ее стерли с лица земли. «Куда она подевалась?» — поинтересовался мистер Стивенс, скрывая тревогу под ноткой раздражения. Он никак не мог вспомнить, сколько они простояли, глядя на море. Может, прошло 5 минут, а может и полчаса. Он понятия не имел, давно ли пропала его жена. Какой бы легкой и хрупкой она ни была, вряд ли ее унесло ветром. А даже если и так, кто-нибудь наверняка закричал бы, когда она пролетала мимо. Она никак не могла упасть в море, и все же... Он быстро отвел глаза и ощутил внезапный холодок. Далекая волна, словно бы в ответ на его страхи, вынесла на гребне какой-то небольшой предмет, подняла повыше, показывая ему, и затянула обратно в мрачную серую пучину. Маленький темный предмет размером примерно со шляпу и, кажется, синего цвета. Он отвел глаза. Сердце бешено заколотилось, и его слегка замутило. Он сделал вид, что обшаривает взглядом толпу. «Какая на ней была шляпка?» — глухо спросил он Мэри. «Маленькая синяя». В каждом из них нарастало паническое раскаяние. Весь день они ее упрекали, торопили, подгоняли. Они ни слова не сказали о том, какими хорошими были сандвичи, и, наконец, вместо того, чтобы разделить с ней радость отпуска, косились на нее неодобрительно, потому что она была одета неуместно для морского курорта. Практически не обращали на нее внимания и не заметили, что она отстала, когда радостно поспешили к набережной. Они весь день вели себя с ней отвратительно. А вдруг на нее что-то нашло? Вдруг, страдая от стыда и одиночества, она решила, что больше не хочет быть для них обузой, и никому не нужная тихонько спустилась к морю, чтобы утопиться. Мэри чуть не плакала. Их окружали враждебные чужие люди, которые с довольным видом наслаждались отдыхом, которые не знали и знать не хотели, где ее мать. А вдруг она по рассеянности, не глядя, шагнула на дорогу? Может быть, ее искалеченное маленькое тело сейчас волочится по гудрону за каким-нибудь рейсовым автобусом за много миль отсюда? Эрни чуть было не закричал: «Я надену чулки, надену, надену, если ты вернешься, мама!» «Что же делать?» — подумал мистер Стивенс. Он знал, что люди так и пропадали, и бывало, что о них больше никогда не слышали. Вдруг это действительно ее шляпка там, вдалеке? Внезапно он почувствовал отвращение и бешеную ненависть к морю. Солнце скрылось за плотным серым облаком, и волны стали казаться мрачными, злобными и дьявольски зловещими. Наверное, им придется идти в полицейский участок. На доске перед входом появится жуткое объявление под заголовком «Пропало без вести». Хрупкого телосложения, жакеты, юбка из синей саржи, черные кожаные туфли с пуговицами, сидеющие волосы. О чем он только думает? Нельзя так думать, надо взять себя в руки. Его мысли путались, как во сне. Наверное, они прервут отпуск и вернутся на Каруна-Роуд. Нет, он не сможет жить в этом доме, если ее там не будет. Соседи станут мрачно перешептываться. И ее пустая спальня? Нет. Он никогда туда не вернется. Но что же делать? Где? «Вон она!» — сказал Дик. «Смотрите!» Он показывал на небольшой стеклянный навес в нескольких ярдах от них, напротив того места, где они стояли у парапета. Она действительно была там, пряталась в укромном уголке и рассеянно смотрела через дорогу. Налетавшие порывы ветра трепали седые прядки, выбившиеся из-под шляпки. Не прошло и минуты с тех пор, как они ее хватились, но это время показалось им вечностью. «Что она там делает?» — угрюмо спросил мистер Стивенс. Он шагнул к навесу. «Пойдем, мы тебя ищем!» Она вздрогнула, обернулась и улыбнулась. «Я и не видела, что вы пошли дальше. Я здесь прячусь от ветра». «Я думал, ты утонула», — сказал мистер Стивенс. Все в нем дрожало, и внезапно он почувствовал, что хочет чаю. Он взял ее под руку и, потянув за собой, взглянул на ее маленькие туфли с пуговицами. «Как твои ноги?» «Спасибо. Все чудесно». Когда они добрались до подветренной стороны пирса, там уже не дуло, и ветер, больше не занимавший все их мысли, уже не мешал им все время осматриваться. Солнце снова вышло из-за облаков, и Богнер весь кипел и бурлил. Прилив вынудил отдыхающих с шезлонгами сгрудиться на узкой полоске гальки, до которой вода не добралась. Скоро начнется отлив, и по мере того, как море будет отступать, обнажая сверкающий песок, они постепенно снова расползутся по пляжу. А пока что они также плотно теснились на своей полоске, как коричневые пятнышки на листьях фасоли мистера Стивенса. Другие люди, не настолько отважные, заняли все скамейки на набережной или прогуливались группами, тройками, парами. А кое-кто, хотя и очень редко, поодиночке. Толстые женщины, худые женщины, высокие мужчины, низенькие мужчины, маленькие дети и дети постарше — огромная толпа. И все разоделись, как душа пожелает. Впервые подойдя к ним, вы неизбежно чувствуете себя не в своей тарелке. Многие, наверное, только что приехали, как и вы, и все же вам кажется, что вы единственные новобранцы среди толп обожженных солнцем бывалых вояк. Гораздо лучше в первый день не брать с собой на пляж ни ведерок с лопатками, ни яхт, ни даже воздушных змеев. Лучше всего просто прогуляться, освоиться на море и поглазеть по сторонам. Иногда мимо проходила компания отдыхающих, державшихся за руки и бесцеремонно растянувшихся на всю ширину набережной, и несколько человек, которых вытеснили, тщетно пытались встроиться в ряд сзади. Некоторые прогуливались подвое, молодые люди прижимались друг к другу, а пожилые пары солидно вышагивали бок о бок, так что между ними неизменно оставалась узкая полоска света. Время от времени встречалась семья, члены которой явно разругались. Они шли медленно, по одному, следуя друг за другом на расстоянии нескольких ярдов. И глава семьи, обычно отец, то и дело с нетерпением ждал, пока остальные его догонят. Но тогда остальные замедляли шаг, ждали, пока он двинется дальше, и не давали расстоянию между ними сократиться. Незнакомые друг с другом люди теснились на лавочках. Они сидели совсем рядом, как влюбленные, но безучастно глядели на море. Малыши падали и опрокидывали ведерки со скользкими водорослями, старики в визитках, летних шляпах и белых туфлях, пошатываясь, ковыляли мимо. Было забавно угадывать, кто есть кто в прогуливающихся компаниях. Найти матерей и отцов было легко, замужних дочерей тоже, а вот с тетушками все было немного сложнее. Иногда кто-нибудь из взрослых решительно не вписывался ни в одну из схем семейных отношений. Возможно, это был муж тетушки или же старый друг, наверняка одинокий зануда, которого брали с собой при условии, что он заплатит немного больше той доли, которая с него причитается. Однако повсюду витал дух радостной, безудержной свободы. Здесь не было ни слуг, ни хозяев, ни клерков, ни управляющих, только мужчины и женщины, объединенные общей профессией отдыхающих. Одни из них были словно круглые колышки, которые решили дать покой больным бокам, натертым от попыток втиснуться в узкие квадратные отверстия. Другие, словно колышки, которые уже успели изменить форму, то ли благодаря своей податливости, то ли волевым усилиям, и поэтому не чувствовали боли. Никого не волновало, кто их соседи. Если они улыбались, вы улыбались тоже. Если они говорили, вы говорили тоже. Говорили о том, что вас окружает сейчас, а не о том, что осталось позади или ждет впереди. Может быть, это налоговый инспектор помог ребенку и собрал водоросли обратно в ведерко. А может быть, отца, который его поблагодарил, неделю назад вызывали в суд, потому что он не заплатил налоги. Но кого это волнует на море? Они оказались напротив старого отеля, отделенного от набережной газоном, и мистер Стивенс остановился и посмотрел на часы. «Так», — сказал он, — «чемодан». «Ой, да ну его, этот чемодан!» — воскликнула Мэри. «Понимаю, не хочется с ним возиться, но надо». Обогнув пирс, они снова оказались во власти ветра и шли, преодолевая его натиск. Но иногда он внезапно прекращался, и, перестав чувствовать его сопротивление, они чуть не падали. Повернув на тихую Сент-Мэтьюс-Роуд, они остановились, посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Ну и ветрище!» «Наверняка без кораблекрушений не обошлось, да». «Вечером надо будет посмотреть, не запустят ли сигнальные ракеты». Когда они вернулись, гостиная показалась им меньше. Возможно, потому что сами они как будто увеличились в размерах. Они чувствовали необыкновенную легкость, и хотя ветер разгладил их лица и охладил кожу, внутри у них разливалось тепло.